Если земное существование можно рассматривать как подготовку к более длительному надземному пребыванию, то и всю жизнь, и всякую жизнь человека на Земле и в мирах следует считать подготовлением к будущему. Настоящее человека есть и может быть сделано сознательным приготовлением к будущему, которое также неизбежно и неотвратимо, как восход солнца грядущего дня. Это будущее пластично в руках человека, то есть может быть оформлено по воле его и в соответствии с общим планом эволюции сущего. И хорошо, когда индивидуальный узор жизни духа вливается в космический поток эволюции, гармонически с ним сочетаясь и сливаясь созвучно с предначертаниями великого плана. Схема развития человечества вообще и человеческого организма в частности намечена в данном нами учении, причем раскрытию огненных центров человека отведено особое место. Дар эволюции, психическая энергия, мощно проявляться может только при центрах зажженных. Никакие насильственные меры этому не помогут, но общее оздоровление всей жизни планеты многому может помочь. Без учения не пройти. Без учения не пройти в будущее, и потому утверждение учения является ближайшей задачей. Лучший путь утверждения учения жизни – личный пример. Не будут слова убеждающими, если не подтверждены личным примером, то есть если учение не применено самим говорящим на практике в жизни. Поэтому личное приложение заветов владык в личной жизни того, кто принял учение, будет лучшим методом его распространения. Личный пример заразителен. Слушать будут того, кто рукою своей утверждает истины огненной йоги. Мысль, непримененная в приложении к жизни, не даст в чаше кристаллических отложений огня, а речь, лишенная этого огня, то есть пламени духа, подобна форме, лишенной содержания, следствия ее ничтожны. Пустословие в области вопросов духа особенно губительно. Но даже малая мысль, скрепленная личным опытом приложения, не может следствий не дать. В процессе применения учения магнит духа начинает расти, привлекая к себе все, могущее устремиться к свету. Переход от слов и чтения к делу можно считать переломом в личной судьбе человека, прикоснувшегося к учению жизни.